Конечно, его неспособность летать была лишь временной. После непрерывных эволюций в конечном итоге наступит день, когда он сможет снова летать. Хотя алмазный дракон не был существом, которое могло летать особенно быстро, оно летело самым странным образом. Это было похоже на рыбу в воздухе. На высокой скорости он мог сделать повороты на 180 градусов. Более того, его скорость не уменьшалась. Никто точно не знал, скоро ли он будет летать. Это может произойти через год, 10 или даже 100 лет. Но одно можно было сказать наверняка. Как только алмазный дракон преодолеет свой тысячелетний период и войдет в зрелый период, он определенно сможет летать. Левый коготь алмазного дракона внезапно начал двигаться, поскольку он поддерживал Суа Цзя и приближал его к своей голове размером с автобус. Затем он поместил Суа Цзя между трехметровыми рогами. Когда дракон начал медленно уходить, нога Суа Цзя снова поскользнулась. Если бы он не использовал свои руки, чтобы обнять арочные рога, Суа Цзя определенно бы снова упал. В конце концов, ледяная броня дракона была слишком скользкой. Суа Цзя горько улыбнулся, когда он обнял скользкие рога, которые были настолько толсты, что их было трудно удержать. Он чувствовал себя как мусор, свисающий с рога. Через мгновение Суа Цзя громко крикнул: «Ой, ты пытаешься опрокинуть небеса? Как ты смеешь так со мной обращаться?» Услышав слова Суа Цзя, алмазный дракон почувствовал себя обиженным и открыл пасть. В следующий момент часть между его рогов внезапно обрушилась, чтобы сформировать зал под открытым небом. Суа Цзя не мог не чувствовать себя взволнованным этим. Он упал в обрушенную часть и сел в тронное кресло. Суа Цзя радостно крикнул, сидя на вершине 9-метровой головы дракона между его арочными рогами, глядя на землю, он чувствовал величие. Чувствуя, что Суа Цзя сел на свое место, алмазный дракон расслабился. С сильным взмахом ног его скорость ходьбы увеличилась. Дракон слегка приоткрыл свои крылья и перемещался с невообразимой скоростью. Суа Цзя с благодарностью посмотрел на алмазного дракона и с комфортом поселился в своем кресле. Если бы это был какой-нибудь другой человек, даже если бы дракон позволил это сделать, он не смог бы сидеть здесь. Вторжение холодного воздуха из ледяной брони алмазного дракона нельзя было выдерживать в течение длительных периодов времени. Но Суа Цзя был другим. После завершения набора экипировки Атлантиды, сопротивление холоду было легче. Набор был невосприимчив к магии воды. Даже если бы вода была абсолютно равна нулю, это не могло бы навредить Суа Цзя. Суа Цзя быстро вытащил из своего кольца книги, в которых обсуждались черты алмазного дракона. Он быстро начал просматривать их. На этот раз он хотел знать, что именно происходит с развитием алмазного дракона. После короткого просмотра книг Суа Цзя нашел место, где обсуждались его изменения. Сначала были те бледно-голубые кристаллоподобные чешуйки, которые могли бы улучшить уже поразительную защиту. При такой же низкой температуре этот слой чешуи сможет увеличить оборону алмазного дракона примерно в два раза. Эти драконьи чешуи назывались «броня алмазного дракона». Помимо улучшения защиты алмазного дракона, броня дракона могла также остановить распространение холодного воздуха, а это означало, что алмазный дракон мог поддерживать свое состояние атаки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, боевое состояние не будет просто изнашиваться на полпути, потому что много холодного воздуха рассеивалось. До сегодняшнего дня алмазный дракон мог поддерживать боевое состояние только несколько минут. Когда это время прошло, алмазный дракон не мог продолжать поддерживать свой текущий облик. Но теперь, после обладания алмазной броней, скорость рассеивания холодного воздуха резко снизилась. В настоящее время поддержание этого состояния в течение 20 минут не является проблемой. Конечно, эта броня алмазного дракона все еще была в ее элементарном состоянии. По мере того, как сила алмазного дракона увеличивалась, его защита становилась лучше, и его способность останавливать холодный воздух от рассеивания также улучшалась. На заключительной фазе дракон сможет постоянно поддерживать этот облик. Что касается изменений, все они были естественными и не имели ничего общего со способностями. Дракон постоянно собирал вещи из своих битв и бесконечно менялся, чтобы улучшать свои результаты. Стиль боя алмазного дракона фактически создавался алмазным драконом, сгущающим весь таинственный лед, которым он мог управлять. Любые формы зависели от его собственных решений. Когда он полагал, что его внешний вид был подходящим, он, естественно, трансформировался в него. Взглянув на изменения алмазного дракона, Суа Цзя убрал книгу истории и взволнованно посмотрел на дракона. Суа Цзя наблюдал, как огромные ноги дракона достигают больших успехов, гигантские крылья были раскрыты. Когда он столкнулся с перехватом магического зверя, алмазный дракон побежал быстрее. После скольжения по 100-метровой дистанции он приземлился на землю и продолжил движение. В мгновение ока перехватывающий магический зверь уже исчез с поля зрения Суа Цзя. Наконец, 20 минут прошли. Перед тем, как рухнуть, алмазный дракон остановился и пополз по земле, прежде чем трещины быстро распространились по всему телу. В следующий момент алмазный дракон бодро выпрыгнул из кучи кубиков льда, взволнованно вскакивая в руки Суа Цзя и тепло облизывая лицо Суа Цзя своим крошечным языком. Глава 326. Пробуждение. Часть 1. После развития внешний вид алмазного дракона также изменился. На данный момент, помимо того, что он был всего лишь размером с мопса или крупного кота, он уже не был молочно-белого цвета. Вместо этого он превратился в полупрозрачный бледно-голубой кристалл. Если бы алмазный дракон принял позу и остановился, никто бы не подумал, что он жив. Суа Цзя полагал, что такое произведение искусства, невообразимо красивое и изысканное, несомненно, можно было продать по хорошей цене. Жаль, маленькое домашнее животное не было искусством. Даже если бы и было, Суа Цзя не захотел бы его продавать. Цвет его тела не единственное, что изменилось. Тонкие, похожие на рыбью, чешуйки на теле дракона отражали яркий синий свет под лучами солнца. Суа Цзя вытащил очищенные зелья из его межпространственного кольца и бросил их в пасть дракона. Дракон, не сдерживаясь, радостно проглотил их. Суа Цзя улыбнулся алмазному дракону и открыл кольцо, готовый поместить дракона внутрь. Но в следующий момент Суа Цзя был потрясен, обнаружив, что, как бы он ни старался, дракона нельзя было туда загнать. Не то, чтобы алмазный дракон не хотел входить. На самом деле, он тоже хотел вернуться и спать. Однако и Суа Цзя, и алмазный дракон ясно ощущали, что мощное сопротивление выталкивало дракона из кольца, отвергая его вход. Суа Цзя с сомнением посмотрела на кольцо. Но как раз тогда он внезапно понял, хотя это межпространственное кольцо могло содержать формы жизни, оно отвергало вход формы жизни, которая достигла определенного уровня силы. Суа Цзя уставился на алмазного дракона и не мог не усмехнуться. К счастью, обычное состояние алмазного дракона было не очень большим, что означает, что он был очень легким, всего около 2 кг. Конечно, маленькому существу не понадобится, чтобы Суа Цзя носил его все время. Обычно маленький питомец летел рядом с Суа Цзя. Хотя он по-прежнему не мог летать в течение долгого времени в своем боевом состоянии, полет был естественным инстинктом в его обычном состоянии. Вскоре перед ними появились равнины огненной степи. Когда Суа Цзя посмотрел в далекий город, он не мог не обрадоваться. После некоторых расчетов он понял, что за последние 20 минут он прошел 50 километров. Эта скорость была сумасшедшей. С алмазным драконом на руках, Суа Цзя вошел в город, когда потемнело. Он случайно нашел гостиницу, и они смогли отдохнуть. На следующее утро Суа Цзя собрал информацию и нашел крупнейший город огненной степи, а также самую известную пивоварню пылающего алкоголя. Он сначала продал 200 мешков риса Синшуи и заработал по 200 тысяч монет торгового маршрута. Затем Суа Цзя нашел начальника пивоварни, мужчину средних лет с очень толстым телом. У него был красный нос и большой живот. Хозяин посмотрел на Суа Цзя и спросил в замешательстве: «Мистер, я слышал, вы ищете меня?» «Да». Суа Цзя кивнул и твердо сказал: «Я торговец, а также человек, который только что продал 200 мешков риса Синшуй вам». Начальник пивоварни взволновался. Как он мог упустить эту возможность для бизнеса? Пивоварни полагались на торговцев, чтобы те помогали им продавать вина. Суа Цзя увидел возбужденное выражение лица босса и продолжил: «Причина, по которой я приехал сюда на этот раз, на самом деле состоит в том, чтобы купить какой-нибудь пылающий алкоголь и продать его в городе с кованым льдами. Надеюсь, что хозяин подумает о цене. Если цена приемлема, я смогу помочь вам продать вина оптом». Суа Цзя фыркнул от ярости и тихо сказал: «Люди сегодня становятся менее искренними. Знаете, я ходил в другие пивоварни, но все они относились ко мне так, как будто я безмозглый. С ценами, которые они предложили, они определенно относились ко мне, как к идиоту. Хе-хе». Начальник пивоварни вытер пот и внутренне прокомментировал, насколько опасной была ситуация. Если бы Суа Цзя не сказал этих слов, босс определенно тоже бы попросил за облачную цену. Теперь он снова обдумал это. В конце концов, этот город был не единственным, кто мог варить вино. Подумав немного, начальник пивоварни осторожно спросил: какое вино вы хотите? И как много? Гм. Суа Цзя твердо ответил: неважно, какое это вино, оно просто должно быть огненным. Количество зависит от цены. Если это низкая цена, я захочу еще немного. Если это более высокая цена, тогда я захочу немного меньше. Если слишком высока, я ничего не возьму. Начальник пивоварни стиснул зубы, тщательно обдумывая это. Он знал, что неосторожно цену предлагать нельзя. Как только Суа Цзя почувствует недовольство, он просто уйдет. Но если предлагаемая цена будет слишком низкой, это скажется и на бизнесе пивоварни. После долгого размышления, хозяин пивоварни, наконец, принял решение. Он резко поднял голову и решительно сказал Суа Цзя: самый популярный алкогольный напиток нашей пылающей пивоварни – пылающий алкоголь. Что касается цены, я попрошу 1000 монет за баррель. Как вы думаете? 1000 монет. Суа Цзя ответил странным криком. В то же время его взгляд застыл на глазах босса. Была ли заметна высокая или низкая цена в его взгляде? Босс спокойно заявил: это самая низкая цена, которую мы можем предложить. Если вы все еще не удовлетворены этим, мы ничего не сможем сделать. Суа Цзя засмеялся и покачал головой. Босс, я не это имею в виду. Я просто не думал, что вы предложите мне такую выгодную цену. По рукам, дайте мне посмотреть ваши товары. Глаза начальника пивоварни загорелись от возбуждения. Хотя сама плата была невысокая и он не мог заработать много денег, он все равно получит прибыль, если Суа Цзя купит сотни баррелей. Начальник открыл бочку. Сильный запах спиртного вышел наружу. В то же время начальник пивоварни достал ковш и зачерпнул его в крошечную миску. Он передал спиртное Суа Цзя и с гордостью заявил: я не хвастаюсь, но пылающий алкоголь самый сильный в нашей пивоварне. Кроме того, аромат богат и мягок. Если вы мне не верите, попробуйте. Услышав требование босса пивоваренного завода, Суа Цзя сделал небольшой глоток. После легкого проглатывания, жгучее ощущение вторглось в его желудок. На мгновение Суа Цзя почувствовал, что его рот, пищевод и желудок сгорели. Несмотря на это было не больно. Скорее, это было непринужденное, комфортное чувство. В то же время, сильный, сладкий аромат циркулировал через рот и нос. Хороший алкоголь. Суа Цзя вздохнул, глядя на прекрасный алкоголь. А ведь он всего лишь сделал маленький глоток. Как будет удивительно, если бы он сделал большой глоток. Если он отправит такой хороший напиток в город, скованный льдами, он сможет продать его по хорошей цене. Суа Цзя осторожно поднял голову и посмотрел на босса. Точно. Босс, вы знаете, как отправить это в город, скованный льдами, и продать его там? Вы продавали там алкоголь? Ха-ха, начальник пивоварни покачал головой с горькой улыбкой. Я бы хотел, но вы должны знать, что между нами 400 километров. На пути несколько магических животных. Даже если бы я хотел отправить их туда, я бы не смог. Начальник пивоварни, казалось, внезапно подумал о чем-то и продолжил. Конечно, есть некоторые искатели приключений, которые приходят сюда и покупают немного спиртного, чтобы отправить обратно в город, скованный льдами, но они покупают только 1-2 барреля или даже просто бутылки. Вот почему, хотя город, скованный льдами, знает о пылающем алкоголе, только около сотни людей пили его. Суа Цзя знал, что эти искатели приключений определенно сделали это после получения этого в качестве приключенческих миссий и, возможно, не смогли отправить их в партии. Посылка в 1-2 барреля за одну поездку уже достигла предела. Этот бизнес был не только безопасным, но и выгодным. Именно вкусив этот небесный вкус, его так жаждали. Суа Цзя продолжал спрашивать: кроме того, другие места производят пылающий алкоголь? Я хочу спросить. Прежде чем Суа Цзя закончил говорить, начальник пивоварни вмешался. Что? Пылающий алкоголь – это символ и репутация нашей пылающей пивоварни. Помимо нас, никто другой не может варить его. Иначе, на каком основании мы могли бы стать крупнейшим пивоваренным заводом? Суа Цзя удовлетворенно кивнул и оценил бочку. Затем он твердо заявил: хорошо, в таком случае, дайте мне сначала 1000 баррелей. Однако, у меня есть еще одна просьба. 1000 бочек. Начальник пивоварни издал странный крик, когда он вскочил и недоверчиво посмотрел на Суа Цзя. Заикаясь, он сказал: ладно, ладно, ладно, Что за просьба? Глава 327. Пробуждение. Часть 2. Хе-хе. Суа Цзя сказал низким голосом. Моя просьба заключается в том, что кроме меня, больше никто не должен продавать этот пылающий алкоголь в город, скованный льдами. Начальник пивоварни ответил без всяких колебаний. Не проблема. До тех пор, пока вы покупаете 1000 баррелей, права продажи в город, скованный льдами, и в любое место в 50 километрах от него принадлежат вам. Суа Цзя удивленно посмотрел на босса. Первоначально Суа Цзя думал, что будет трудно заставить босса согласиться. Он не думал, что босс примет эту просьбу так радостно. Однако, подумав, Суа Цзя вскоре понял, что даже если права продажи не будут предоставлены только Суа Цзя, никто другой не продаст там алкоголь. В этом случае не было никакой необходимости колебаться. Суа Цзя немедленно вытащил свою торговую карточку и завершил сделку с боссом. Он также подписал соглашение о передаче прав на продажу. После того, как 1000 баррелей была помещена в его кольца, Суа Цзя покинул пивоварню. Эти бочки были не такими большими. Они больше походили на размер больших винных кувшинов. Конечно, Суа Цзя не хватало денег. 1000 баррелей требовало миллиона монет. У Суа Цзя на данный момент было только 800 тысяч. Однако город Огненной Степи был большим городом. Со своей картой торговца он отлично выполнил лимит овердрафта карты. Овердрафт был одной из основных функций торговой карты. Однако он должен был быть возвращен полностью в течение месяца. Однодневное опоздание означало, что Суа Цзя будет не в состоянии продолжать болтаться здесь. Потеряв доверие, квалификация Суа Цзя как торговца автоматически исчезнет. Потеря его статуса была эквивалентна утрате гражданства в стране, и он больше не будет иметь права бродить по большим торговым путям. Суа Цзя не смел тратить время на то, чтобы продлевать срок овердрафта. Он покинул город Огненной Степи и поехал в город, скованный льдами. Это 400-километровое расстояние нельзя недооценивать. В пределах 50 километров можно встретить, по меньшей мере, 800 атак магических зверей. Исходя из предыдущей эффективности Суа Цзя, на расстоянии 400 километров потребуется примерно месяц. Но теперь все по-другому. С помощью алмазного дракона Суа Цзя мог покрыть расстояние всего за 4 дня. Это казалось немного преувеличенным, но на самом деле это было реальностью. Хотя алмазный дракон мог поддерживать другую форму в течение 20 минут, он мог пролететь более 50 километров за это время. Алмазный дракон мог превращаться дважды в день, продвигаясь на 100 километров. Поэтому поездка на 400 километров требовала всего 4 дня. Более того, на этот раз было время тренировки Суа Цзя. С драконом Суа Цзя больше не нуждался в том, чтобы преодолевать расстояние, используя свою силу в одиночку. Только идиот не воспользовался бы алмазным драконом. Однако после возвращения из боевого состояния дракону понадобилось 12 часов для восстановления. Таким образом, только Суа Цзя не мог продвинуться вперед. Если бы он попытался, он бы определенно умер, даже не осознавая этого. Суа Цзя сидел, скрестив ноги, в своей палатке, неистово поглощая и собирая информацию из своей медитации. Это было получение знания из 24-часового общения между его подсознанием и магическими элементами. Помимо магической и духовной силы, самым важным для мага было знание. Это знание относилось к пониманию магических элементов. Постигнув это знание, можно было уменьшить количество магической силы, необходимой для активации магии. Магическая сила станет более плотной, и маг получит лучший контроль над своей магией. Могущество магической силы также будет расти. Знание на самом деле состояло из ознакомления и осознания. Нужно было знать привычки и характеристики магических элементов, их уникальные черты и то, как они проявлялись. Только тогда можно действительно понять и изучить новую магию. Текущий уровень магической силы и духовной силы Суа Цзя уже достиг ужасающе высоких уровней. Однако, поскольку его уровень знаний был слишком низок, в настоящее время он не мог изучить более продвинутые магические навыки. По мере того, как он бешено поглощал эти знания, синий свет окутывал Суа Цзя. Наконец, в сознании Суа Цзя появилась полоса понимания. Увидев это, он почувствовал прилив восторга. Суа Цзя медленно открыл глаза, и мир перед ним стал совсем другим. Хотя он уже покинул состояние медитации, Суа Цзя все еще ощущал прыгающие водные элементы вокруг своего тела. Он не мог их видеть, но он все еще чувствовал это. Был ли это уровень магистра? Суа Цзя почувствовал благодарность, Когда он еще раз закрыл глаза и тщательно прочувствовал какие-то изменения в его теле, его магическая сила стала более сконцентрированной, и ее колебания были более мощными. Даже его духовная сила стала жестче. Суэ Цзя радостно открыл глаза. Судя по изменениям в его теле, он, наконец, прорвался через царство великого мага и стал магистром. Будучи магистром, Суэ Цзя мог освоить новую ледяную стихийную магию – град. Эта магия просто создавала град и использовала его для атаки противников. Диапазон атаки градом был намного больше, чем у ледяного рева, и хотя диапазон атаки ледяного рева мог быть увеличен, у него было мало возможностей для этого. Однако град был другим. Его диапазон атаки может увеличиться вдвое. Дальность атаки ледяного рева был в основном около 20 метров, а предел в 20 метров было чрезвычайно трудно превзойти. Однако диапазон атаки града составлял около 40 метров. Хотя он был не так хорош, как огненный метеор со своей сотней метров, была разница в характеристике. С точки зрения силы, он был не слабее, чем поток огненного метеора. Несмотря на то, что он называется градом, его абсолютно невозможно совместить с природным градом. Магия града была фактически тысячами ледяных стрел, спускающимися с неба, атакующими все формы жизни в периметре атаки. Эти стрелы содержали большое количество замораживающего воздуха в дополнение к количеству, которое содержала каждая ледяная стрела. Магия града была магией среднего радиуса действия. Он не только мог беспрерывно стрелять в противника, но также мог использовать холодный воздух, чтобы заморозить его, и даже заключить в лед. Ледяная стрела была одноцелевой атакой, ледяной рев был магией низкого уровня, в то время как град был магией среднего масштаба, а это означало, что ледяные маги становились пугающими после изучения града. Тогда-то они смогли бы уничтожить большое количество врагов. Глава 328. Большой аукцион, часть 1. Суэ Цзя смог добиться того, что первоначально должно было занять месяц, всего за 4 дня. Хотя могучий алмазный дракон все еще не был близок к непревзойденному в первом контрольно-пропускном пункте больших торговых путей на данный момент, он мог использовать свои скоростные способности скольжения, чтобы легко пересекать препятствующих магических зверей и позволить Суэ Цзя быстро продвигаться в своих делах. Примерно через 2 дня после отправления, пейзаж быстро начал меняться, температура быстро опустилась, и по обе стороны дороги показался чистый белый снег, ветер, который дул в лицо, тоже стал холоднее. Как повелитель ледяного элемента, алмазный дракон, казалось, наслаждался этой обстановкой. Его способность поддерживать боевое состояние была увеличена на 10 минут. В конце концов, окружающая температура была низкой, и холодный воздух, естественно, дольше испарялся. Из-за изменений в окружающей среде, Суэ Цзя смог добраться до места назначения всего за 3,5 дня, вместо 4. В полдень третьего дня Суэ Цзя приехал в город, скованный льдами. Измученный алмазный дракон был в глубоком сне на его плече. Всего за 10 минут до этого, дракон разогнал свою большую форму в лесу в километре от города. Теперь он очень устал. Судя по историческим записям характеристик алмазного дракона, Суэ Цзя смог понять его несколько состояний. На самом деле обычный алмазный дракон не должен был называться так, а скорее кристальным драконом. Когда он входил в боевое состояние, то это уже был настоящий алмазный дракон. Из-за различий между этими двумя состояниями обычная форма алмазного дракона должна фактически называться кристаллическим состоянием. Он был очень слабым и хрупким, как стекло. Но как только он входил в алмазное состояние, он становился несравненным военным драконом. Алмаз был хорошо известным природным минералом. Его характеристикой была твердость материала. Алмазный дракон в алмазном состоянии был также самым жестоким из существ. Никакая сила не могла прорваться сквозь броню алмазного дракона во время его расцвета. Вот почему причина, по которой он называется алмазным драконом, объяснялся не только его внешним видом, но и несравненной твердостью. Как только они вошли в город, Суэ Цзя отправился в штаб-квартиру торгового союза. Имея статус торговца, он приобрел улицу в недвижимость. В конце концов, с элитным пылающим алкоголем, Суэ Цзя не планировал давать какую-либо прибыль другим торговцам. Пылающий алкоголь был бесценен в городе, скованном льдами. Неважно, насколько высокая цена, за которую Суэ Цзя продаст его другим торговцам, они определенно заработают как минимум в 2 раза больше. Более того, Эта высокая цена явно не подходит для масштабного потребления. Таким образом, Суацзя даже не сможет заработать половину суммы, а объем продаж пылающего алкоголя уменьшится. Суацзя определенно не мог принять это. Город, скованный льдами, был небольшим городом с населением около 200 тысяч человек. Так как у него были замораживающие плоды небесного уровня, это был оживленный город. Многие иностранные воины спешили сюда и искали плоды. Если они могли найти один, этого было достаточно, чтобы содержать семью несколько лет. В пределах 1000 метров в периметре, только город, скованный льдами, производил замораживающие плоды. Сегодняшний консенсус по городу зафиксировал 200 тысяч жителей и 400 тысяч гостей. Каждый день несколько сотен тысяч человек приходили и уходили. Можно сказать, что это самый оживленный город в первом контрольно-пропускном пункте. Таким образом, Суацзя выбрал это место, чтобы открыть свой первый магазин, главным продуктом которого является пылающий алкоголь. Было хорошо известно, что спирт может согревать тело, возбуждать кровообращение, сопротивляться сильному холоду и даже заменять пищу. Оставив в стороне жителей, посетители, которые пришли искать деньги, нуждались в больших количествах такого напитка, чтобы защитить себя при выходе на поиски денег. Размер магазина был не очень большой. Когда Суацзя получил поручительство за свой предыдущий кредит от успешных транзакций, он смог получить небольшой магазин размером около 200 пинг. Хотя его положение не было идеальным, оно не было изолированным. Место было небольшим, но Суацзя хватало комнаты для прилавка и нескольких бутылок алкоголя. Конечно, ему пришлось поставить круглые столы и стулья в магазине. Здесь не было основных блюд, но некоторые вкусные блюда в дополнение к спиртному напитку можно было купить в ресторанах в городе и привезти сюда. Он продавал эти блюда за столько, за сколько покупал. Суацзя не обращал внимания на деньги, полученные от еды. Воспользовавшись монетами торговых путей, Суацзя нанял 10 продавцов. Затем он поместил весь пылающий алкоголь в хранилище за спиной. Однако Суацзя застрял на следующем шаге. Суацзя отправился в союз искателей приключений, чтобы проверить, что в городе, скованном льдами, не было ни одного места, где продавался пылающий алкоголь. В конце концов, кто-то мог привезти несколько баррелей в течение двухмесячного тура. За сколько они его продадут? Если слишком дорого, кто мог себе это позволить? Помимо Суацзя, кто еще в этом мире обладал кольцами второго и третьего поколений? Только Суацзя, с его помощью алмазного дракона, мог через 3,5 дня примчаться в говор огненной степи. Только у него было кольцо третьего поколения с 100 кубических метров, а также 9 колец второго поколения с 10 кубических метров. Таким образом, он был единственным, кто мог поставлять такие большие суммы и получать огромные прибыли. После долгих раздумий, Суацзя решил, что он не будет продавать алкоголь в бочках. Хотя эти бочки были невелики, размером с мусорные баки, он не мог позволить, чтобы все носили бочки во время приключений. Хранение алкоголя в бутылках было наилучшим способом его распространения. Один баррель стоил 1000 монет торговых путей, но при хранении в 10 бутылках, каждая бутылка также была 1000. Цена в 1000 не считалась очень высокой. Замораживающие плоды первого ранга стоили 100 тысяч монет торговых путей. 1000 монет торговых путей составляла в основном треть ежемесячных доходов жителей. Однако для золотоискателей это было всего лишь крохотное количество. С пылающим алкоголем они могли бы двигаться за пределами города, ища золото, с большей защитой, поскольку они, по крайней мере, не замерзнут. После принятия этого решения Суацзя нашел местный рынок различных товаров, чтобы купить 100 тысяч бутылок за 1 монету торговых путей за каждую. Они имели форму тыкв и были красного цвета. На бутылках были написаны 2 больших, пурпурных слова, как горящий огонь, пылающий алкоголь. Впоследствии 10 красивых женщин-продавцов взяли листовки и, согласно указаниям Суацзя, начали распространять их вокруг 10 самых загруженных районов города. В то же время Суацзя быстро покинул город, скованный льдами, и бросился обратно в город огненной степи. В течение следующего месяца жизненная защита Суацзя завершила оранжевый уровень, а алмазный дракон прорвался через красный уровень, начав продвигаться в оранжевый уровень. Не теряя времени на тренировки, Суацзя 4 раза ездил туда и обратно. Он совершал поездку туда-обратно каждую неделю, отправляя в общей сложности 4000 баррелей пылающего алкоголя в город, скованный льдами. Как и ожидал Суацзя, особые способности пылающего алкоголя – Мощная сила и ароматный запах навели в городе скованном льдами шум. 40 тысяч бутылок были распроданы, как только они были выставлены на рынок. А Суа Цзя смог заработать сумму в 40 миллионов за один месяц. Эта скорость была настолько быстрой, что любой, кто ее услышал, был бы в шоке. Это может показаться преувеличенным, но в этом и заключалась прибыль на рынке напитков. 100 тысяч монет торговых путей за баррель были разделены на 10 бутылок Суа Цзя, и все же каждая бутылка по-прежнему продавалась за 1000. Полученная прибыль была слишком велика. Более того, 400 тысяч золотоискателей города скованного льдами могли использовать эти 40 тысяч бутылок за один день. На самом деле, даже со способностями перевозки Суа Цзя, он никогда не сможет удовлетворить это требование. Теперь, когда у него были деньги, Суа Цзя мог, наконец, сделать второй шаг в своих планах. Он временно остановил отгрузку алкоголя и некоторое время оставался в гостинице. На следующий день был ежемесячный большой аукцион. У Суа Цзя не было денег, чтобы присутствовать на предыдущем аукционе, но на этот раз все было в порядке. Время шло. На следующий день Суа Цзя использовал свой статус богатого торговца, чтобы войти в VIP-зал аукционного дома. Его большое количество транзакций позволило ему значительно повысить свою популярность в городе скованном льдами. Все знали, что Суа Цзя заработал большую сумму денег за этот месяц. Таким образом, хозяин аукционного дома сразу наградил Суа Цзя VIP-статусом. Только богатые люди могли тратить большие суммы денег, особенно искатели приключений, такие как Суа Цзя, которые зарабатывали деньги, чтобы их тратить. Если товар был хорошим, кого заботили деньги? Такие люди готовы были заплатить, независимо от цены. Вскоре начался большой аукцион. Товары появлялись на сцене один за другим. Экипировка сказочного ранга, различные редкие руды и даже некоторые магические животные. Им не удалось привлечь внимание Суа Цзя, который уже обладал полным набором экипировки легендарного ранга и самым могущественным магическим питомцем, алмазным драконом. Большая часть аукциона прошла. Наконец, появились замораживающие плоды, которые Суа Цзя так долго ждал. Естественно, сначала шли плоды первого ранга. Аукционист на сцене открыл нефритовую коробку в руках и сказал аудитории: «Это замораживающий плод первого ранга, который был собран 3 дня назад. Цена – 100 тысяч. Пожалуйста, делайте ваши ставки». Глава 329. Большой аукцион. Часть 2. Суа Цзя не мог удержаться от шока и крикнул: «Подождите, разве фрукты не должны быть съедены в течение дня после сбора? Уже прошло 3 дня, разве они не сгнили?» Весь аукционный дом замолчал на мгновение, прежде чем он вдруг разразился смехом. В то же время аукционист криво усмехнулся и сказал: «Этот джентльмен, вероятно, сюда недавно приехал и не понимает. В таком случае, как аукционист, я дам вам простое объяснение». Аукционист поднял нефритовую коробку в руке и сказал: «Дамы и господа, пожалуйста, посмотрите внимательно. Этот предмет, содержащий замораживающий плод, это тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка. Ее особенность в том, что она может хранить магические плоды в течение долгого времени, расширяя его срок от 1 дня до 1 месяца». «Вау!» Суа Цзя вскрикнул от удивления. Он взволнованно спросил: «Почему я никогда не слышал об этом раньше?» Ха-ха, аукционист улыбнулся и терпеливо ответил: «Эта тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка стоит очень много. Обычно ее используют только те, кто тратит свою жизнь на сбор магических фруктов. Более того, шкатулку, изготовленную из тысячелетнего загадочного льда, можно использовать только в течение 1000 дней. Через 1000 дней холодный воздух исчезнет, и коробка потеряет способность поддерживать свежесть 1000 дней. Суа Цзя взволнованно посмотрел на коробку в руках аукциониста и восторженно воскликнул: «Тогда где можно купить такую коробку, и сколько она стоит?» Раньше аукционист никогда не ответил бы на этот вопрос. Но, во-первых, Суа Цзя теперь имел статус VIP, и его нельзя обижать. Во-вторых, кульминация аукциона сегодня была связана с его вопросом. Аукционист громко заявил: «Вы задали очень хороший вопрос. Как правило, тысячелетнюю загадочную ледяную шкатулку заказывают у специализированного кузнеца. Это очень редко. Но по совпадению, кульминацией сегодняшнего большого аукциона является тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка. Она может хранить любые магические фрукты и продлевать их свежесть с 1 дня до года. Более того, шкатулка может использоваться 10 тысяч дней до того, как она потеряет свою функциональность. Ух ты! Вся толпа не могла не вдохнуть от слов аукциониста. В то же время аукционист продолжал. 10 тысяч дней – это почти 30 лет работы. Кроме того, она продлевает свежесть фруктов на целый год. Если кто-то заинтересован, вы должны хорошо подготовить свои деньги и не упустить этот шанс. Торги продолжались. Суа Цзя символически купил 4 замораживающих фрукта первого ранга, а затем сосредоточился на ожидании кульминации. Причина, по которой он купил 4, была в том, что Суа Цзя подсчитал, что тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка может хранить 4 плода. Наконец, аукцион вышел в финал. Аукционист осторожно поднял бесцветную прозрачную загадочную ледяную шкатулку. Увидев, что шкатулка была такой большой, Суа Цзя был в шоке. Магические плоды были размером с шары для пинг-понга. С размером коробки, хранение даже 20 не станет проблемой. Аукционист легко открыл крышку и представил. Тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка была тщательно вырезана. Внутри есть 20 пустых пространств, что позволяет одновременно сохранить 20 магических плодов. Аукционист улыбнулся. Я не буду повторять преимущества этой коробки. Чтобы наилучшим образом использовать время каждого, я начну аукцион. Стартовая цена – 10 миллионов монет торгового маршрута. Пожалуйста, делайте ваши ставки. 10 миллионов. Суа Цзя вскочил с волнением. Он не думал, что такое удивительное сокровище действительно начнется с такой низкой цены. Весь аукционный дом замолчал. Увидев, насколько стало тихо, аукционист подумал, что цена, с которой он начал, слишком высока и поспешно объяснил. Дамы и господа, не думайте, что эту шкатулку было легко сделать. Для формирования ее деталей потребовалось 10 тысяч лет. Она только вторая в своем роде в истории города, скованного льдами. Первая была обнаружена более 100 лет назад. Я предлагаю 11 миллионов. Кто-то сказал. Как только была названа другая цена, аукцион оживился. 12, 13, 14 заявки выросли до 20 миллионов. Теперь те, кто предлагал ставки, стали редкими. В конце концов, не каждый мог сразу предложить столько денег. Было много людей, и было много богатых и влиятельных фигур. Все хотели эту шкатулку. Вообще-то не то, чтобы раньше никто не хотел ее купить. Они просто не знали, сколько ставить. Теперь, когда кто-то уже назвал цену, не имеет значения, сколько денег будет потрачено, они должны были купить ее. Поскольку все дико выкрикивали цены, тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка быстро достигла высокой цены в 30 миллионов. Теперь было всего 3 человека. Все остальные уже потеряли привилегию называть цены. Текущая стоимость была такой, на которую обычный человек даже надеяться не мог. Видя, что цена перевалила за 30 миллионов так быстро, Суа Цзя начал волноваться. У Суа Цзя было всего 40 миллионов. Хотя у него все еще были оставшиеся деньги, Суа Цзя не верил, что эта небольшая сумма денег сможет что-то решить. В его панике, Суа Цзя вдруг громко крикнул. «Я предлагаю 35 миллионов». Услышав, что Суа Цзя внезапно повысил цену на 5 миллионов за один прием, двое из оставшихся троих сразу же вышли из боя. Дело было не в том, что им не хватало денег, а в том, что каким бы богатым ни был торговец, у него не было много наличных денег. Квалифицированный купец никогда не допустит, чтобы в его руках накопилось столько денег. Можно только зарабатывать деньги, постоянно позволяя им разлетаться. Оба торговца впились взглядом в VIP-комнату Суа Цзя и с гневом стиснули зубы. Они оба были супербогатыми и влиятельными фигурами из семей с несколькими миллиардами. Дело было не в том, что им не хватало богатства, но в этот момент у них было столько наличных денег. Ждать, пока кто-то одолжит им деньги, было невозможно. Это потребовало бы минимум 10 минут. Но к тому времени, когда эти 10 минут пройдут, предмет уже продадут. Аукционист не мог ждать людей. Аукционист громко заявил. Хорошо, VIP-зал номер 6 предложил 35 миллионов. Есть ли более высокие ставки? Сердце Суа Цзя уже прыгнуло в горло, когда он наблюдал за аукционистом на сцене. Он знал, что аукционист будет спрашивать 3 раза подряд. Если в это время никто не предложит цену, колотушка упадет, и тогда тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка будет принадлежать Суа Цзя. На данный момент аукционисту нужно было только спросить еще раз. «Я предлагаю 40 миллионов». Когда аукционер спросил последний раз и собирался уронить свой молоток, прозвучал пронзительный голос. Суа Цзя упал на свое место, тупо уставившись на VIP-комнату, которая предложила цену. 40 миллионов были уже всем активом Суэ Цзя. Узнав, что цена уже достигла 40 миллионов, аукционист был так счастлив, что чуть не упал в обморок. Он поднял свой молоток дрожащей рукой и дрожащим голосом сказал: «Сейчас этот джентльмен уже предложил 40 миллионов. Есть более высокие ставки». Суэ Цзя тупо уставился на аукциониста и с отчаянием схватился за голову. Если он упустит этот шанс, ему, вероятно, придется ждать более 100 лет, чтобы подобное сокровище появилось снова. Эта тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка была действительно слишком важна для Суэ Цзя. Пока он думал, аукционист уже спросил во второй раз, увидев, что возможность получить тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка едва не выпала из его рук, Суэ Цзя встал, отказываясь примириться. Он не мог просто потерять этот шанс, верно? Нет. С яростным рыком Суэ Цзя внезапно открыл межпространственное кольцо и начал искать. Разбросанные монеты торгового пути медленно падали на его стол. Итак, кто даст больше? Хорошо, никто. Тогда, когда аукционист заговорил, он поднял молоток и взмахнул им. Глава 330. Способность мгновенного замораживания. Часть 1. Подождите. Как только колотушка собиралась ударить по столу, раздался сердитый рев. Если бы это был какой-нибудь другой аукционист, было бы слишком поздно убирать молоток, и он бы упал. Как только он ударит по поверхности, транзакцию нельзя будет изменить. К счастью, этот аукционист был достаточно опытным, чтобы стабилизировать молоток в последний момент. На данный момент он находился на расстоянии менее сантиметра от платформы. Аукционист поднял голову в недоумении. Это уже была высокая цена, но кто-то все еще хотел поднять ее. Аукционист был не единственным, кто был озадачен. Все зрители также повернули головы, чтобы посмотреть на будку номер 6. Суэ Цзя быстро посчитал большую кучу монет на своем столе и громко закричал: «Я предлагаю 40 миллионов 126 монет торгового маршрута». В ответ на слова Суэ Цзя весь аукционный дом замолчал на мгновение, прежде чем он внезапно заполнился громким смехом. Некоторые люди стонали. Небеса, где он, по его мнению, находится? Товар, выставленный на торги в этом месте, никогда не может быть продан на основе нескольких сотен монет. Как и ожидалось, как только Суэ Цзя закончил говорить, снова раздался голос: «Ха-ха-ха, интересный джентльмен, даже вынул 126 монет. Что вы пытаетесь сделать? В таком случае, я ставлю 40 миллионов 127 монет». Суэ Цзя в отчаянии плюхнулся обратно на свое место. Больше ему ничего не оставалось, у него действительно не было денег. Он обыскал все свои кольца, но не смог найти значительную сумму. Аукционист громко заявил: «Есть ли другие ставки?» «Никто». Тогда с громким звуком молоток аукциониста упал на платформу. В то же время он крикнул: «Поздравляем друга в будке номер 4. Тысячелетняя загадочная ледяная шкатулка ваша». Ха-ха-ха-ха, из будки номер 4 раздался взрыв дикого смеха. В то же время один из сотрудников подошел к VIP-будке номер 4 с картой аукционного дома. Согласно правилам аукциона, любые деловые операции должны выполняться на месте. Суэ Цзя сел в отчаянии. Хотя он был очень разочарован, у него больше не было сожалений. Он уже использовал последние усилия. Суэ Цзя невольно поморщился, покачал головой и встал. Когда он был готов обернуться и уйти, холодный голос неожиданно воззвал из-за будки номер 4. «На вашей карте осталось только 40 миллионов 126 монет, вам не хватает одной. Пожалуйста, немедленно разрешите это». Голос изнутри будки вскрикнул от шока. «Что? Как я мог пропустить одну монету? Ладно, сейчас подождите минуту, я найду ее». Когда он говорил, можно было услышать звуки вещей, просматриваемых в поисках. Вскоре смелый голос заговорил более тревожным тоном: «Я принес карточку и не принес денег. Разве это не одна монета? Я немедленно позову кого-нибудь, чтобы вернули деньги». «Ну», сотрудник сказал вполголоса: «Мистер, вы не первый раз на аукционе, не так ли? Если вы не можете выложить все деньги, то вы не только потеряете право обладать тысячелетней загадочной ледяной шкатулкой, но и также получите штраф в стократном размере от цены предмета. Это наказание за ваши злые намерения во время торгов». Все присутствующие вдохнули. Действительно, у аукционного дома действительно было такое правило. Вы можете называть любые ставки, которые хотите, но если вы осмелились поднять ставку со злым умыслом и не сможете заплатить, вам придется заплатить штраф в стократной цене. Это наказание может показаться слишком строгим, но причина, по которой это правило существовало, заключалась в том, чтобы полностью покончить с теми, кто обладает злым умыслом. Неудачное последствие ожидало тех, кто осмеливался попробовать. У аукционного дома были четкие договоренности. Даже недостаток одной монеты приводил к штрафу в наказание. Услышав это, парень в VIP-будке номер 4 запаниковал и нервно заявил: «Подождите, ребята, подождите минутку, это же одна монета, я определенно найду ее». Столкнувшись с этой просьбой, сотрудник не заставлял клиента что-либо делать, а просто стоял и ждал. Это не имело значения, сколько времени это займет. Если клиент мог заплатить эти деньги, он не будет наказан. Но если он не сможет, все ждали, как этот богатый и могущественный человек с тревогой перебирает свои вещи в поисках десятки раз. Однако для того, кто никогда не носил деньги, как можно было вдруг найти что-то подобное? Наконец, богатый и могущественный человек сел на стул. Увидев это, сотрудник взволнованно обернулся. Они всегда ждали хороших шансов, подобных этому. Когда кто-то делал ставку со злыми намерениями, аукционный дом получал прибыль со стократного штрафа. Если бы это был кто-то еще, они, возможно, не позволили себе это наказание. Однако этот человек был тем, кого все узнавали. Хотя он не был самым богатым в городе, его социальный статус составлял более 3 миллиардов. Даже если бы он не мог компенсировать 4 миллиарда штрафа, 3 миллиарда было уже приличным. На этот раз аукционный дом сорвал куш. Вернувшись на сцену, сотрудник и аукционист обменялись несколькими словами. Аукционист после этого строго сказал: «Все были свидетелями. Кто-то на сегодняшнем аукционе сделал плохое со злым умыслом. Таким образом, я официально объявляю о том, что права на VIP-будку номер 4 отменены. В то же время он должен заплатить стократный штраф». Аукционист немного помолчал, прежде чем обернуться, чтобы посмотреть на коробку, в которой пребывал Суацзя. VIP-будка номер 6 пострадала от злого умысла согласно правилам Союза глобального аукциона. Он получит этот товар в соответствии со стартовой ценой. Святое дерьмо. Суацзя был в растерянности. Он не думал, что сможет сразиться одной монетой за что-то на этом аукционе. Ни Суацзя, ни человек в VIP-коробке номер 4 не предполагали, что за совпадением у них обоих было только 40 126 монет. Тот, кто предложил это первым, получит его первым. Если бы другая сторона осмелилась продолжить торги, его бы заштрафовали до смерти. Стократный штраф был астрономической ценой. После этих событий Суацзя оплатил стоимость на аукционе и получил тысячелетнюю загадочную ледяную шкатулку. Только тогда он осмелился поверить, что это все реально. Суацзя ошеломленно покинул аукционный дом и медленно прогуливался по главной улице. Спустя долгое время он, наконец, опомнился. Увидев поток людей на дороге, Суацзя внезапно осознал, независимо от того, насколько опасной была ситуация, все равно нужно было продолжать бороться за победу со всеми усилиями. Только после того, как он приложит последний остаток силы, Бог воздаст им. Объект стоил 40 миллионов, но его конечный владелец зависел только от одной монеты. Эта незначительная разница позволила Суацзя получить тысячелетнюю загадочную ледяную шкатулку почти даром. В то же время этой разницы в одной монете было достаточно, чтобы богатый торговец потерял свое семейное состояние. В конце концов, между небесами и адом была тонкая грань. Суацзя покачал головой и вздохнул с восхищением. Хотя это был всего лишь один аукцион, урок, который он извлек из этого, был бесценным. После того, что случилось сегодня, Суацзя никогда не уступит легко, если он не попробует все, что мог. Суацзя резко остановился, его лоб покрылся холодным потом, который быстро катился вниз. Он вспомнил, он, похоже, тоже сделал злую ошибку. У него действительно было 40 126 монет, но нельзя было забывать, что Суацзя потратил почти 500 на покупку 4 замораживающих плодов. В таком случае откуда у него деньги? Пот на лбу Суацзя продолжал стекать, как дождь, когда он вытащил фрукт. Если бы этот человек не пропустил монету и не был оштрафован в стократном размере, разрешив Суацзя получить его по стартовой цене, он определенно был бы наказан в конце. Линия, разделяющая небеса и ад, была настолько незначительной. Глава 331. Способность мгновенного замораживания, часть 2. После испуга Суацзя вытер холодный пот со лба и бросил замораживающий плод в пасть алмазного дракона. После закрывания челюсти, алмазный дракон охотно сглотнул его. Видя, как питомец глотает, Суа Цзя активировал глаз духа и внимательно изучил дракона. У него была наполовину красная, наполовину оранжевая полоса жизненной защиты, но после того, как он съел плод, появилась еще одна полоса энергии, которая была голубого цвета. На данный момент эта энергетическая полоса была окутана голубым туманом. Суа Цзя взволнованно уставился на голубую полосу энергии. Он знал, что это энергетическая полоса специальной способности. После активации мгновенной замораживающей способности замораживающего плода он будет потреблять эту голубую энергию. Когда энергия полностью исчерпается, она исчезнет, и способность мгновенного замораживания не сможет быть активизирована до восстановления этой энергии. Эта способность замораживания была типом способности, которая быстро превращала в лед. Она может использоваться самостоятельно или в качестве дополнения. Что касается ее точных эффектов, он должен был использовать на практике, чтобы узнать. Когда он наблюдал это, весь голубой туман вокруг энергетической полосы внезапно начал вздыматься. Он прогрессировал настолько яростно, что Суа Цзя волновался, что энергетическая полоса просто лопнет. Суа Цзя почувствовал изумление, наблюдая, как голубая туманная волна достигает максимума. Степень ее поднятия определяла скорость созревания алмазного дракона и представляла его талант. Согласно тому, что сказал глава деревни, мгновенное замораживание алмазного дракона было смехотворно. Возможно, для того, чтобы войти на следующий уровень, нужно было только два фрукта. Суа Цзя не смел терять время, и покинул город скованный льдами, и бросился в город огненной степи. Во-первых, он хотел привезти пылающий алкоголь как можно скорее, а во-вторых, потому что он хотел проверить эффект мгновенного замораживания. Выйдя из города, Суа Цзя внезапно приказал алмазному дракону прыгнуть в воздух. В то же время появилась вспышка голубого света, ледяная броня появилась на теле дракона. К тому времени, когда дракон приземлился на землю, он был великим алмазным драконом размером с 9-метровое здание, которое стояло перед Суа Цзя. Суа Цзя активировал непревзойденное странствие по волнам. Когда алмазный дракон опустился на землю, Суа Цзя приземлился на его голову. Почувствовав Суа Цзя, пасть алмазного дракона поднялась вверх, и Суа Цзя постепенно начал падать вниз. Всего за несколько секунд Суа Цзя очутился на троне ледяной печати. В то же время алмазный дракон начал стремительно продвигаться вперед. На протяжении всего путешествия Суа Цзя ожидал увидеть лес. Вскоре после этого деревья перед ними затряслись, и несколько десятков огромных волшебных зверей выскочили, чтобы преградить им путь. Алые медведи, увидев существ, которые когда-то легко победили алмазного дракона, Суа Цзя облизнулся и посмотрел на дракона. На данный момент дракон явно немного испугался. В конце концов, эти медведи с неистощимой грубой силой когда-то легко разрушили ледяную броню алмазного дракона. Увидев испуганного дракона, Суа Цзя пошутил: «Ты чего испугался? У этих ребят просто больше силы, больше толстой защиты. Однако их скорость очень медленная, и они не могут летать. Здесь нет никакой опасности. Даже если мы проиграем, ты сможешь сразу же вернуться к моему плечу. Я могу использовать непревзойденное странствие по волнам, чтобы пройти по воздуху, и использовать скорость, чтобы избавиться от них». Поскольку его интеллект был на уровне 10-летнего ребенка, он быстро понял, что Суа Цзя хотел сказать: даже если у этих ребят была более высокая защита, нечего было бояться. Даже если бы они могли победить алмазного дракона, у них не было возможности убить его. Заметив, что алмазный дракон больше не боится, Суа Цзя громко заявил: «Теперь ты отличаешься от предыдущего тебя. Продолжая используя энергию замораживающих плодов». Глаза алмазного дракона загорелись. В следующий момент прекрасное синее зарево вспыхнуло в центре его сердца. Прозвучал хруст, когда бледно-голубое тело алмазного дракона быстро изменилось до более глубокого цвета. Это была красота, которая заставила бы любого затаить дыхание при ее виде. Сидя на троне ледяной печати, Суа Цзя махнул рукой и сказал: «Хорошо, теперь дай мне посмотреть твое выступление. Позволь им почувствовать могущественные эффекты замораживающих плодов». Лапы алмазного дракона внезапно раздвинулись, когда его тело внезапно взмыло вверх. Пара огромных крыльев мощно взметнулась в воздухе и, словно стрела, нырнула вниз к медведям. Алые медведи были очень большими и крепкими, но с кем их сравнивают? 3 метра высотой, алые медведи казались младенцами перед 9-метровым алмазным драконом. Дракон, несущий мощный импульс, внезапно приземлился на тело алого медведя. Щит жизненной защиты жалкого медведя мгновенно раскололся на части. Алмазный шаг. Суэ Цзя придумал название для этого шага. До сих пор сильные атаки алмазного дракона зависели от веса его тела, его импульса и увеличения ускорения от падения на землю с высоты. При этом разрушительная сила, которую демонстрировал алмазный дракон, была в несколько раз больше, чем ее первоначальный уровень мощности. Даже грозный алый медведь не мог выдержать шага дракона. Не только этот медведь получил урон. Большое ударное воздействие вызвало ударную волну, исходящую от тела алмазного дракона. Этот беспредельный холодный воздух рассеялся во всех направлениях, в результате чего многих медведей сотрясло. Под этой взрывной атакой свалились десятки медведей. Хотя сильно они не пострадали, они находились в крайне жалком состоянии. Когда звери пугали больше всего. Правильно, раненые звери были самыми страшными, самыми дикими. В этот момент, страх жалкой кончины под ногами алмазного дракона свел десяток медведей с ума. Пока алмазный дракон выпускал дыхание ледяного дракона и успешно блокировал одного из медведей, остальные 8 окружили дракона своими большими лапами с острыми когтями. Алмазный дракон в ужасе закрыл глаза. Его предыдущий опыт подсказал ему, что лапы этих медведей могут легко разорвать его ледяную броню. Однако спустя долгое время алмазный дракон почувствовал легкую вибрацию на теле, и все. Он удивленно открыл глаза, чтобы посмотреть на свое тело, и увидел, что атака алых медведей их когтями оставила только 5 глубоких царапин. Помимо этого, никаких следов нападения не было. Острые когти алых медведей были очень длинными, 10 сантиметров в длину. Тем не менее, алмазный дракон был высотой 9 метров и был чрезвычайно толстым и крепким. Его броня была толщиной почти в 2 метра. Какой ущерб могут нанести 10 сантиметров? Броня дракона отмела большую часть урона. Плюс с помощью специальных способностей замораживающих плодов была увеличена твердость таинственного льда, составляющего его тело. В настоящий момент медведи больше не могли причинить никакого физического вреда алмазному дракону. 5 глубоких царапин от когтей оставались в течение 3 секунд, затем холодный воздух начал сгущаться, убирая шрамы. Тело алмазного дракона вновь вернулось в его гладкое состояние, отражающее яркие голубые лучи света. Подняв голову и взревев, алмазный дракон внезапно повернулся и взмахнул своим 9-метровым длинным и очень толстым хвостом. Алые медведи были прижаты к земле. В то же самое время, алмазный дракон резко поднял свою большую лапу, чтобы топнуть в сторону медведей на земле. Последовали пытки. Жизненные защиты алых медведей полностью исчезнут после 3 шагов дракона, и медведи будут раздавлены. Дракон использовал хвост, лапы и когти. Несмотря на то, что медведи неустанно атаковали дракона, он полностью проигнорировал все это. С небольшим усилием он поубивал всех алых медведей. Челюсть Суэ Цзя отвисла, когда он смотрел на алмазного дракона, который неистовствовал, как большое варварское существо. Был ли это непревзойденный алмазный дракон из легенд? Это было действительно слишком страшно. С непревзойденной защитой он может полностью игнорировать любые атаки. Также он может использовать свои мощные физические атаки, чтобы разорвать врага на куски. Суэ Цзя не мог придумать никакого живого существа, способного победить алмазного дракона. Глава 332. Магический робот Балтик. Часть 1. Больше месяца назад алые медведи смогли очень легко поломать алмазного дракона. Но теперь, месяц спустя, с развитой броней алмазного дракона и его новой способностью, мгновенного замораживания, он мог полностью игнорировать все атаки. Замороженные плоды резко снижали температуру тела алмазного дракона. Хотя скорость, с которой рассеивался холодный воздух, оставалась неизменной, общее количество замерзающего воздуха внутри тела дракона изменялось. С течением времени алмазный дракон смог сохранять свою трансформацию в течение 30 минут за раз. 3 дня. Суэ Цзя потребовалось 3 дня, чтобы приехать обратно в город Огненной Степи. Всякий раз, когда он сталкивался с какими-то магическими существами, препятствующими его пути, алмазный дракон просто прорывался сквозь них, как большой грузовик. Прежде чем магические звери могли увернуться, их хоронили под ногами алмазного дракона. Без каких-либо задержек Суэ Цзя взял 1000 бочек вина, а затем поехал в город с кованными льдами. Он делал это постоянно в течение месяца до дня перед ежемесячным аукционом, прежде чем остановить отгрузку. На данный момент доход Суэ Цзя уже достиг 100 миллионов монет торговых путей. В течение этого месяца жизненная защита Суа Цзя достигла желтого уровня, но вопреки его ожиданиям, энергия замораживания дракона вообще не заполнилась. В действительности эта полоса голубой энергии занимала только пятую часть всей полосы. Суа Цзя побежал в библиотеку и начал исследование материалов. В другом месте такие материалы было бы трудно найти. Однако с тех пор, как город, скованный льдами, стал источником производства замораживающих плодов, исследование ресурсов о замораживающих плодах было проще простого. Материалы показали, что, в отличие от других магических фруктов, уникальная особенность замораживающих плодов заключалась в том, что чем медленнее они влияли, тем лучше. Это было похоже на воду, действующую напротив другой материи. В то время как другие вещества расширялись с нагревом и сокращались при охлаждении, вода делала противоположное. Врожденный талант алмазного дракона нельзя подвергать сомнению. В ледяной стихии не было другого таланта, который мог бы даже соревноваться с алмазным драконом. Чем выше врожденный навык, тем медленнее скорость, с которой его энергетическая полоса заполняется. Если бы Суа Цзя питался этими фруктами, вполне возможно, что для завершения первого уровня было бы достаточно месяца. Но тот же самый первый уровень определялся совершенно разными эффектами, которые были у замораживающих плодов. Если бы что человек одновременно использовали замораживающие плоды, активированные способности производили бы разные эффекты. Те, у кого больше талант, будут иметь более низкие температуры, в то время как у тех, у кого меньше талантов, будут иметь температуру повыше. Точные значения не измерить, но это различие можно было четко ощутить. Теперь улучшение энергии дракона было медленным. В то время как другие уже завершили одну полосу энергии, алмазный дракон заполнил только одну пятую. Однако, когда он активировал мгновенное замораживание, его уровень охлаждения был намного больше, чем у обычного человека. Скорость продвижения обратно пропорциональна степени охлаждения. Четыре замораживающих плоды первого ранга могли заполнить только одну пятую энергетической полосы алмазного дракона. Другими словами, дракону все еще требовалось 16 плодов первого ранга. Это обойдется как минимум в 1 миллион 600 тысяч монет. Это может показаться дешевым, но это был всего лишь первый ранг. Второй ранг таких плодов будет стоить около 100 тысяч монет, третий ранг – миллион, и кто знает, где найти деньги на плоды выше третьего ранга. Суа Цзя просмотрел материалы о замораживающих плодах и нахмурил брови. Согласно расчетам, алмазному дракону потребуется 5 месяцев для перехода на второй уровень. Не слишком ли медленно? Первоначально Суа Цзя готовился начать использовать замораживающие плоды для своих особых способностей в этой поездке. Но теперь Суа Цзя внезапно колебался. Более высокий талант означал более медленный темп роста энергии, но потребление энергии будет больше. Более низкий талант означал увеличение темпов роста энергии, но потребление энергии было бы меньше. Хотел ли Суа Цзя иметь больше таланта или меньше таланта? Суа Цзя предпочел бы иметь более низкий талант и, по крайней мере, мог бы расти быстрее и использовать энергию. Хотя воздействие на энергию было сильным, употребление замораживающих плодов в течение месяца приведет лишь к накоплению небольшого количества энергии. Этого мало. В действительности особенность замораживающих плодов была такой же, как у алмазного дракона. Более высокий талант означает, что он может быть очень сильным, до такой степени, чтобы быть непревзойденным, но ему понадобится очень много времени. Меньше таланта означало более быстрый темп продвижения, но способности будут средними. Суа Цзя поразмыслил, но все никак не мог решить. Наконец он обдумал это. Он не мог тратить время попусту. Если он не поторопится и не выберет способность, Роджер и другие будут почти непревзойденными, в то время как Суа Цзя даже не начнет. Укрепляющие плоды были единственными плодами, совместимыми с другими. Суа Цзя закрыл книгу и повернулся, чтобы покинуть библиотеку. Немного отдохнув, он отправился на аукцион в 8 вечера и купил 20 замораживающих фруктов первого ранга. Как только все фрукты были помещены в тысячелетнюю загадочную ледяную шкатулку, Суа Цзя покинул аукционный дом и направился прямо к резиденции, которую он купил в городе, скованном льдами. Сегодня он начнет использовать плоды. По возвращении в роскошную резиденцию Суа Цзя вошел в учебную комнату и открыл тысячелетнюю загадочную ледяную шкатулку, чтобы вытащить замораживающий плод. Он бросил его алмазному дракону, затем бросил один в свой рот, закрыл глаза и молча наслаждался. Он не заметил, что плоды, которые он съел, были не голубого цвета, а светло-фиолетового. Пока Суа Цзя спокойно ощущал изменения в своем теле, аукционный дом пребывал в панике. Причина была проста. Редкий магический фрукт таинственным образом исчез. Магические плоды были не просто разделены по уровню и рангу. Были и другие классификации. Некоторые из них были более распространены, другие – нет. Замораживающие фрукты находятся в среднем диапазоне по отношению к числу. Первоначально кульминацией аукциона должен был стать редкий, бесценный контролирующий плод. Его способность заключалась в том, чтобы повышать контролирующие способности пользователя над водой и льдом. Контролирующий фрукт также назывался ледяным контролирующим плодом. Его численность была чрезвычайно мала, поэтому его стоимость достигла 10 миллионов. Более того, его не было в любом городе. Шансы появления были очень маленькими. По какой-то причине, когда аукционный дом принес этот элемент на сцену, аукционист был потрясен, обнаружив, что контролирующий плод каким-то образом превратился в обычный замораживающий плод. Оставив в стороне то, как аукционный дом пытался выяснить причину, Суа Цзя только что начал ощущать изменения от употребления фрукта. Фиолетовый туман начал вырываться из энергетической полосы Суа Цзя. Без сомнения, талант Суа Цзя в управлении был чрезвычайно велик.